Глава 23. Донна завела мотор Крайслера. Рядом с ней села Сэнди. Рой, с наволочкой на голове и крепко связанными руками, сидел на заднем сидении между Джадом и Ларри. Джад приставил к груди Роя пистолет, а Ларри держал на коленях мачете, конец которого упирался Рою в живот. «Когда ты нас высадишь?» — обратился Джад к Донне. «Поезжай сразу назад в мотель. Там подожди полчаса, а потом возвращайся за нами. Если ты нас не увидишь, то не ищи. Уезжай и возвращайся через каждые 15 минут до тех пор, пока мы не появимся. Вопросы есть? А может быть, мне поставить машину где-нибудь на стоянке поблизости, чтобы вас подождать?» «Тогда я смогла бы подать сигнал, если вдруг кто-нибудь подойдет к дому». «Нет. Машина может привлечь внимание». «Мам, а они действительно собрались в дом чудовищ?» — спросила Сэнди с таким обиженным видом, будто это была какая-то забава, в которой участвовали все, кроме нее. «Кажется, да», — ответила Донна. «Но ведь это сумасшествие!» — воскликнула девочка, не зная, радоваться ей или бояться. «Конечно!» — поддержал ее Ларри. «Согласен с тобой на все 100%!» «Тебе тоже не обязательно туда идти», — сказал Джад. «Нет, я должен быть там. Ведь, насколько я понял, ты именно сейчас собираешься избавить мир от того чудовища, о котором написала Лили». «Да, собираюсь». «Ну что же, поскольку я оплачиваю все расходы по этой операции, мне, конечно, хочется лично увидеть, как она будет завершена. А кроме того, тебе, возможно, потребуется моя помощь, поскольку с нами будет еще наш один очаровательный друг». Ларри с усмешкой покосился на Роя. «А вы его туда возьмете?» — удивилась Сэнди. «Да», — сказал Джад, но больше ничего не добавил. «А зачем?» «Для наказания». «Вы отдадите его чудовищу?» — глаза девочки возбужденно заблестели. «Совершенно верно». «Ух ты! А может быть, мы тоже посмотрим?» — спросила она Донну. «Я очень хочу это увидеть». «Нам нельзя». «Мам, почему?» Сэнди капризно надула губы. «Это очень опасно». «Но ведь Джад и Ларри туда пойдут?» «Они — это другое дело». «Я тоже туда хочу! Я хочу видеть, как чудовище схватит его своими когтями и разорвет на куски!» «Сэнди!» «Я хочу это видеть!» В ее голосе послышались надрывные нотки. «Деточка, поверь мне лучше на слово», — ласково сказал Ларри. «Уж тебе лучше не видеть, как чудовище расправляется с человеком. Уж я-то знаю». «Мы уже подъезжаем», — заметила Донна. «Хорошо. Проезжай мимо дома, а потом развернись», — сказал Джад. «Здесь?» «Нет, немного подальше, за поворотом». Донна снизила скорость. «Разворачивайся». Донна попыталась сходу развернуть громоздкий автомобиль, но ей этого не удалось. Пришлось останавливаться и сдавать назад. «Хорошо», — сказал Джад. «Теперь погаси фары». Донна нажала кнопку выключения фар. Дорога впереди сразу же потемнела и как будто бы сузилась, но лес по обеим сторонам шоссе казался еще темнее. И Донне не составило большого труда с приличной скоростью ехать вперед. За поворотом лес кончился. Луна осветила дорогу бледным желтоватым светом. «Притормози у билетной кассы», — сказал Джад. Донна остановилась. «Теперь мне нужны на минуточку ключи». Донна выключила зажигание, повернулась и отдала ключи Джаду. «Джад!» — робко позвала она. В ее глазах стояла тревога. «Не лучше ли будет сдать его полиции, а?» «Нет». «Я не то чтобы... Но может, лучше просто пристрелить его или что-то в этом роде?» «Ха, это будет убийство!» Он слегка усмехнулся. «А отдать его чудовищу разве это не убийство?» Джад с сомнением покачал головой. «Нет. В этом случае с ним разделается такое же чудовище, как и он сам, а не мы. По-моему, ни один суд не смог бы вынести ему оправдательного приговора». «Но я не хочу, чтобы ты снова входил в этот дом, особенно ночью. Боже мой, Джад, ну придумай что-нибудь еще!» «Все нормально», — спокойно сказал Джад. «Нет, не все. Тебя там могут убить, и это несправедливо. У нас с тобой было только 2 дня». «У нас еще будет много дней», — улыбнулся Джат и вышел из машины. Вслед за собой он вытащил Роя, который тут же споткнулся и упал на колени. «Держи его на земле», — сказал он, обращаясь к Ларе. Донна пошла вслед за Джадом к багажнику. «Пожалуйста», — произнес он, — «садись за руль. Дай мне всего один поцелуй». Она как-то жалобно улыбнулась и пожала плечами. «Хорошо». Донна крепко прижалась к нему, нежно обняла двумя руками, в надежде, что их тела сейчас сольются в единое целое. И ей удастся заставить его отказаться от своей безумной затеи, но минуту спустя Джад мягко отстранил ее от себя. Донна смотрела, как он достал из багажника меховую куртку и надел ее. Потом вынул два фонарика и аварийный сигнальный факел. После этого Джад тихонько закрыл багажник и вернул ей ключи. «Сколько на твоих часах?» — спросил он Донну. «Без 17:11», — ответила она. Джад подвел свои часы. «Хорошо. Встречай нас здесь ровно в 11:12. Джад, уезжай, пожалуйста. Я хочу, чтобы это дело было доведено до конца». Донна села в машину, завела мотор и уехала, не оглядываясь на троих мужчин, которые остались на обочине дороги.